Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о Едоме и ее столице, городе Петре. Свидетельство путешественников. Нужно немало искусства, говорит доктор Баусман, посетивший Петру, чтобы вытесать из камня даже игрушечный домик. Здесь же мы видим целый храм с колоннами, залами и множеством архитектурных украшений. Видим жилища и гробницы, рядами возвышающиеся одни над другими. Видим комнаты, колонны и карнизы, высеченные из цельной скалы и из одного куска. И сегодня они так же свежи, как, может, в ту эпоху, когда Яков и Исав забавлялись своими ребяческими играми. Это зрелище, не имеющее себе подобного. Скала здесь большей частью состоит из песчаника, который довольно легко поддается обработке. Снаружи они имеют разнообразную окраску – темно-красный, синий, желтый и пурпуровый. Цвета перемешаются, производя чарующее впечатление. Конец цитаты. Среди этого мертвого города невольно возникает вопрос, как могло случиться, что вымер этот город с его могучими жителями и что в нем исчезла всякая жизнь и движение? Еще царь Давид признавал могущество этого города, говоря: «Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?» Псалом 107, 11 стих. И все-таки город этот был взят и разорен, и его могущество было сломлено. Как могло это произойти? Кто осудил его на гибель? Библия дает нам на это ответ. Цитирую: «Гордость сердца твоего обольстили тебя. Ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: кто не зринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орол, поднялся высоко, и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь». Авдия, 1 глава 3, 4 стихи. И Иеремии 49 глава, 16 стих. «Там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем». Иеремии 49, 18. И все так исполнилось, как говорили пророки. Нельзя себе даже представить, чтобы такой большой, великолепный город с жилищами, дворцами, театрами и храмами мог так быть заброшен и забыт. А между тем, теперь в нем нет ни одной души. Но мыслимо ли, чтобы такие прекрасные жилища были так покинуты? Разве окрестные племена, арабы и смелые бедуины не могли бы там поселиться? Как это ни странно, но все путешественники свидетельствуют о том, что этого не случается. Скорпионы, всякие гады и звери гнездятся в этом некогда величественном городе, памятнике глубокой старины, и, ползая в нем, делает это место ужасом и страшилищем. Сравни Исаия 34:11 и 13 по 15 стихи. Такой приговор постиг не только одну Петру, но и другой, главный город Идумеи, Бозру, а также нагорную страну Сиир, да и вообще всю землю Едом или Идумею. Другой ученый Бургард, посетивший эту страну в качестве исследователя, пишет, между прочим, о восточной части Идумеи, не делая никаких сопоставлений со Словом Божьим. Вот его слова, цитирую: «Вся эта местность представляет пустыню и Имаан. Фиман – единственный населенный пункт. Конец цитирования. Пророк Иезекииль говорит про Едома. «Сделай его пустыней от Фимана». Дальше Бургард продолжает. «Внутри страны глаз видит только обширную равнину, покрытую наносным песком. Глубина песчаного слоя препятствует всякой растительности. Когда мы повернули на запад, впереди, насколько мы могли видеть, тянулась бесплодная, покрытая черными голышами равнина, с кое-где возвышающаяся градами холмов». Конец цитирования. И думая до того пустына, что даже путешествующие с научной целью избегают ее. Арабы, живущие в шатрах в пограничной полосе, очень дикие, воинственные и отчаянные разбойники. С соседними арабскими племенами они живут в непримиримой вражде и таким образом своих действий оправдывает слова, сказанные пророком Малахией, и прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. Малахии, 1 глава, 4 стих. Бургард, переодетый арабом, проник в Идумею, но у него при этом украли даже платки, которыми он обвязывал свои ноги, покрытые пузырами от ходьбы. Некоторые ученые утверждают, что Идумея была колыбелью из ясных искусств. Этой же стране обязаны своим развитием мореплавания и астрономия. Вообще, можно считать вполне доказанным, что здесь некогда обитала интеллигентная раса. Теперь мудрость покинула гору Исава. Нынешние жители арабы считают остатки прежних веков созданием невидимых духов. В Фимане уже не найдется жителя, который мог бы так говорить, как говорил Елифаз, Иова 4 глава 1 стих и так дальше. Потому что Господь сказал: «Я истреблю мудрость в Едоме и благоразумных на горе Исава» Авдия 1:8. Специфические особенности выполнения пророчеств. Продолжая беседу о Едоме и ее столице Петре, во-первых, необходимо коснуться особенностей выполнения пророчеств. Страна Идумея буквально стала пустыней. Оставлены и забыты города, крепости и села. А те, кто сделают ее такой, это будут сыны Востока, язычники, которые выполнили это пророчество в 6 столетии до Рождества Христова. Иезекииля 25, 13 и 14. Вторую половину этого пророчества должны выполнить израильтяне. Но напрашивается вопрос, как могли выполнить его, это пророчество израильтяне, если они сами и пророк, предсказывавший это наказание на Идумею, были сами наказаны и находились в Вавилонском плену. Не казалось ли для многих странным такое пророчество? Однако 4 столетия спустя предсказанное пророком пророчество выполнилось. Его выполнил Иуда Маккавей совместно с первосвященником Гирканом, управляющих тогда Иудеей. Тысячи идумеян были убиты в войне с Маккавейской армией, а идумеяне были насильно включены в Израильское Маккавейское царство. Их даже заставили принять еврейский обряд обрезания. 5-е пророчество, предсказанное пророком о их кровавой истории, было такое. Ассирийцы инвазировали и заняли Идумею, превращая идумеян своих рабов и данников. Вавилонский царь Навуходоносор, отнявший Идумею от ассириян, сделал идумеян своими оброчными. Иммигрировавшие набатеянцы из Идумеи весьма сократили населенность Идумеи. Интересно, есть то, что пророк Иезекииль, предсказывая наказание для Идумеи, указывает, от какого места по какое это предсказанное опустошение произойдет. Цитирую. «Зато так, — говорит Господь Бог, — простру руку мою на Едома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустыней от Фимана до Дедана. Все падут от меча». Конец цитирования. Эти два города Идумеи не разделили судьбы идумеян и сохранились от несчастья, как и говорил об этом пророк. Они были населены своими жителями и остались не уничтоженными, но живыми. Но от Фимана, как говорит пророк об Едоме, так говорит Господь Саваоф, разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало советов разумных? Разве не оскудела мудрость их? Когда Идумея была разрушена, то их интеллектуальный центр потерпел крушение. Школы закрылись, а ученые разбежались. Фиуман был идумейским городом, Дедан – городом иного племени, граничащегося на западных границах с Идумеей. Кто же из людей мог бы предсказать о несчастье, которое посетит Идумею, устанавливая даже границы от Фимана до Дедана? Только Бог мог это предсказать через пророка, и книга, в которой записано такое пророчество, без сомнения должна быть книгой Божьей.